Глава 26. Июнь 1989 года. Меня никогда не обучали, как действовать, если человек затолкал себе в горло собственный язык, перекрыв доступ жизненно необходимого воздуха. А коротышка только что сделал именно это прямо у нас на глазах. Я мог только стоять с разинутым ртом, надеясь, что несчастный умрет быстро. Андреа дернулась почти рефлекторно, однако я не мог отвести взгляда от жуткого зрелища. Коротышка упал на колени, обхватив руками раздувшуюся шею. Его лицо побагровело, глаза, огромные, с влажно-блестящими белками, едва не выскакивали из орбит. Дикий перешел к действиям. Его внезапная активность вызвала у меня чувство сильной досады, причем до того, как я реально осознал, почему. Однако в общих чертах понял. Мальчишка собирался спасти своего отца, спасти его. Последнее, чего я желал на этом свете. Но предпринял ли я что-нибудь? Нет. От страха задница прилипла к стулу. Андреа вырвала свою ладонь из моей и встала. Хотя ее тело напряглось, с места она не сдвинулась. А между тем перед нами разыгрывалась трагикомедия. Дики, наш ровесник, очевидно, тренировался заранее, как оказывать помощь в подобном случае. Он почти хладнокровно встал за спиной отца и обхватил руками его грудь. Затем сильно надавил раз, другой. Коротышка издал слабый звук, словно что-то пискнуло, и опустился на пол. Дики перешагнул через его грудь, наклонился вперед и энергично сдавил челюсть. Потом засунул в рот руку и принялся орудовать в горле, словно искал золото. Коротышка надсадно захрипел, с шумом изрыгая мокроту. Дики отскочил в сторону. Коротышка перекатился на бок, ловя ртом воздух и откашливаясь. Его лицо приобрело нормальный цвет. Язык был водворен на место, и, следовательно, мой злейший враг не умрет. Я испытал странное побуждение — рассмеяться. В комнате повисла тишина. Ошеломленный увиденным, я пялился на коротышку. А к тому вернулось хладнокровие. Он поднялся на ноги и посмотрел на сына, который так и сидел на полу, тяжело дыша. Затем перевел взгляд на Андреа, стоявшую в паре шагов. «Ну что, девочка, понравилось?» Голос после безумного инцидента с проглатыванием языка звучал неестественно. «А ты боялась, папаша Гаскинс не справится?» Я сидел, вжавшись в стул, как трусливый заяц. Зато Андреа выглядел расслабленной, ни внешнего напряжения, ни дрожи в руках. Да и язвительное замечание оставило без ответа. Коротышка явно был обескуражен. «Ишь, какая храбрая!» Он поизучал ее еще пару секунд, затем обратился к сыну. «Ну-ка, вставай!» Дики выполнил приказ. Я попытался прочесть мысли по его лицу, однако безуспешно. «А теперь слушай меня и повнимательнее», — объявил коротышка. «После того, как мы покончим со следующей частью нашего ритуала, мне будет не до разговоров, сам понимаешь. Видишь эту емкость?» Он указал на банку, извлеченную из сумки. Рядом с ней лежал охотничий нож. «Да, сэр», — кивнул Дики. «Я собираюсь отрезать себе язык, сынок, и не хочу, чтобы ты мне препятствовал. Усёк? Как бы сильно я ни кричал, я отрежу себе язык и положу его вот в эту банку с формальдегидом для сохранности. Задача проще некуда. А когда ты будешь готов, когда все будет исполнено, ты откусишь кусочек от этой поганой плоти. Понял?» Мне показалось, что я падаю в какую-то черную бездну. Безумие! Какому буйно помешанному могло взбрести в голову подобное? Внезапно коротышка развернулся и уставился на меня горящими глазами. Я едва не вскрикнул. «Безгласие, пацан! Безгласие и пробуждение! Проклятие и исцеление случатся прямо у тебя на глазах. С этого дня наступит очередь твоей семьи. Да свершится справедливость, иначе, клянусь Богом и всеми святыми, я вырежу всех, каждого мужчину, каждую женщину и каждого ребенка, в ком есть хоть капля крови плайеров. Помяни мое слово, пацан, и не сомневайся. Передай своему отцу, что ты слышал мою клятву. А в качестве доказательства, прежде чем мы покончим с нашим делом, я убью твою подружку. Все лучше, чем убить твою маму, а? Ты псих, сказал Андреа. Подобное утверждение мои будущие дети сочли бы достойным самого капитана очевидность. Вместо ответа коротышка подошел к стене, нагнулся и подхватил с пола нож. Блеснуло зазубренное стальное лезвие. Он покрутил нож перед глазами, изучая убийственный потенциал оружия, как во время инцидента у заливной ямы. Затем, не торопясь, приблизился к Андреа и остановился всего в паре дюймов от нее. Все врожденные сигнальные системы, присущие человеческой расе, били тревогу в моей черепушке, пытаясь предупредить о надвигающейся катастрофе, однако я обмяк от страха и прирос к стулу. Коротышка выставил нож вперед и направил острие лезвия в лицо Андреа. «Ты понятия не имеешь», — прошептал он. «Ты понятия не имеешь, какие страдания выпали на долю моей семьи. А началось все при жизни далеких предков. Я ничего не могу с этим поделать». «Да брось», — ответил Андреа. «Жаль, ты с моим отцом не знаком. В споре за звание лучшего мудака он бы заткнул твоих предков за пояс». Я поверить не мог, что подруга способна на такую дерзость. Эта минута навсегда меня изменила. «Мои предки тут ни при чем». Коротышка, явно удрученный, опустил голову и вздохнул. «Моих предков прокляли пуритане. Или до тебя не доходит? Я не могу убить Дэвида, его семья сама по уши в дерьме, как и моя. Но я могу причинить ему страдания. О, я могу причинить ему любые страдания, даже такие, что хуже смерти». Он повернулся и добавил для меня персонально. 200 лет плайеры только и делали, что нарушали пакт, старались переложить все на гаскинсов». «Не понимаю, о чем ты?» — вяло отмахнулся я. Андреа чуть изменила положение, оперлась на другую ногу, повела рукой. Движение неуловимое, однако я, сидя на стуле и глядя снизу вверх, не мог не заметить их. «Вообще не знал, что наши семьи были знакомы». Коротышка уставился мне прямо в глаза. «Грехи отцов наследуют дети их, как учит Священное Писание. Мне плевать, о чем ты знаешь и о чем не знаешь. Однако на моем сыне все закончится, и это факт». Он опять посмотрел на Андреа и ухватился за нож половчее. Зажал в кулаке, словно планировал отвести назад и вонзить девушке в глаз. «Сиди и смотри, Дэйви Бой. Мне не дозволено убить тебя, поганца убогого. Но уж с ней-то я...» Не дав ему договорить, Андреа повторила свой подвиг у заливной ямы. Она извернулась всем телом, словно отпустили сжатую пружину, и взмахнула отведенной назад левой рукой, в которой крепко сжимала обломок красного кирпича, увесистого и заостренного. Он словно был одним целым с ее кистью. У коротышки не оставалось шансов, ни единого. Он было пригнулся и вскинул руку для защиты, однако опоздал. Замысел Андреа увенчался успехом. Удар пришелся на то же место, что и в прошлый раз. Кирпич врезался в скулу с жутким глухим хрустом. Коротышка рухнул на пол, не издав ни звука. Андреа с криком бросилась вперед, опустилась на колени рядом с противником и занесла кирпич для повторного удара. Однако за миг до того, как кирпич обрушился на лицо коротышки, я до ныне уверен, что тот удар убил бы его. Дикий блокировал девушку слева, опрокинул на пол и сам сел на нее. Кирпич выпал из рук Андреа и с грохотом покатился по цементному полу, застыв в 5 дюймах от головы коротышки. Тот стонал и раскачивался из стороны в сторону, сжимая виски обеими руками. Я подбежал к Андреа и столкнул с нее Дикки. Она вскочила, дико озираясь, метнулась к стеллажам и смахнула несколько банок. Звон бьющегося стекла сплетался в многоголосие. Андреа разбила еще несколько, жидкость расплескивалась по полу, и звуки смешались в невыносимый вой, будто забивали каких-то хрустальных животных. Дикки снова встал и с дьявольским выражением на лице бросился на Андреа. Я сделал ему подножку. Он меня не заметил и потому не имел шансов устоять. Растянулся на полу, проехавшись лицом по цементу. Похоже, ему и это было нипочем. Поднялся, опираясь на руки и не обращая внимания на усеивавшее пол стекло, и опять устремился к Андреа. Я поспешил ей на помощь. Андреа сбросила с полки еще с десяток банок. Осколки разлетались повсюду, дурно пахнущая жидкость забрызгала всю комнату. Серые мясистые языки шмякались о стены и отскакивали. Дикки почти настиг Андреа, а я почти настиг его. «Прекратите!» Слово прогремело, будто удар грома, причем такой силы, что мы подчинились, все трое, и замерли у стены с полуопустошенными стеллажами. Содержимое банок плавало на полу. В дверном проеме стоял страшило с дробовиком наперевес. Не отрывая от нас взгляда, он взвел курок. Щелчок эхом отразился от низкого потолка. Мужчина заговорил все тем же фальшивым голосом, который меня уже достал. «Всем отойти от стены! Всем отойти от банок!» Он указал стволом дробовика на противоположную стену. «Но!» Дикки, Андреа и я поспешно перебежали на другую сторону комнаты, на каждом шагу рискуя пораниться о груды осколков. Воздух наполнился хрустом. «Если хоть кто-то из вас сделает шаг ко мне или к мистеру Гаскинсу, стреляю в голову. Дробью. Вам это не понравится. Поверьте мне хотя бы на секунду». Мы втроем, тяжело дыша, прислонились к холодной стене. Страшило тоже запыхался. Пластиковый мешок ходил ходуном. Мужчина двинулся вперед, разворачиваясь всем телом так, чтобы ствол дробовика постоянно был нацелен на нас. Под сапогами скрипело стекло. Коротышка лежал ничком все на том же месте и стонал от боли, закрывая руками лицо. Страшило опустился перед ним на колени, переложил дробовик в одну руку, а другой пошарил по полу и поднял нож, который коротышка выронил, когда Андреа вмазала ему по голове кирпичом. Пару секунд Страшило разглядывал лезвие через тонкий пластик, затем вновь посмотрел на нас. «А теперь кыш отсюда! Прямо сейчас!» — приказал он гортанным голосом. «Бегите в полицию и приведите их сюда! Коротышка Гаскинс никуда не денется!» Я усомнился, что правильно понял его слова. Настолько они меня поразили. Никто из нас троих не пошевелился. «Бегите в полицию!» — крикнул Страшило. «Немедленно!» На сей раз мы отреагировали мгновенно, особенно Дикки. Похоже, бедняга пребывал в большем шоке, чем мы. Наверное, очнулся от транса, в который его погрузил отец. Мы ринулись к двери, затем в коридор и на лестницу, ведущую к свободе. Я оказался замыкающим. Ступеньки уже грохотали под весом двух человек, поднимавшихся наверх, и бросил последний взгляд вдоль коридора. Картину, которую я увидел, мой мозг тут же отверг, отказываясь признать ее реальной. Но еще хуже был сопровождавший зрелище звук. Он обрушился на меня, как живое существо. Полагаю, все произошедшее моя истерзанная психика заблокировала на ментальном уровне уже спустя несколько секунд, когда я выскочил наружу и глотнул свежего воздуха. Однако, по прошествии почти 3 десятка лет, когда я снова оказался в подземелье, память наконец вернулась. Страшило взял нож в одну руку, а другой открыл рот коротышке и принялся отрезать ему язык. Хотя раненый выл, как обезумевший демон. Страшило игнорировал вопли и продолжал свое дело. Мы бежали из этого ужасного места. Бежали, пока не почувствовали себя в безопасности. Коротышку Гаскинса я никогда больше не видел.